Валентина Елисеева. Тайны пустоты. Пролог. «Выходи из речки! Нельзя купаться во время грозы!» Перекрыл звук дождевых капель и затухающего раската грома женский крик. Десятилетняя девочка неохотно развернулась к выскочившей на песчаный пляж матери и побрела к берегу. Вода в кои-то веки была теплой, как никогда раньше этим прохладным летом. Почему же именно сейчас в ней нельзя купаться? «Быстрее!» — прикрикнула мать, разворачивая большое полотенце. «Зачем оно во время дождя?» — спрашивается. Над водой сформировался и завис яркий огненный шарик шаровой молнии. Оглушительный удар, и на миг ослепшая мать не сразу увидела, что тело дочери ничком лежит на мелководье. За остальными событиями девочка наблюдала, как со стороны. Крики, суета. Потом ее затянуло в черную, густую и пульсирующую пустоту. Она потерялась в пространстве. Где верх, где низ? Неопределенность вызвала неприятное чувство, похожее на тошноту, и девочка мысленно приказала пустоте вести себя как положено. Показалось, ее услышали. Перед ней протянулся сумрачный туннель, затягивающий в себя, как в воронку. Туннель девочке не понравился, она не хотела в него идти. Ее тянуло вперед, а она упиралась изо всех сил. Казалось, пустота удивилась и посмотрела на нее мертвенным взглядом. «Отстань!» — мысленно крикнула перепуганная девочка. В ответ черные стены туннеля качнулись, пошли волнами, и далеко-далеко замерцал рассеянный серебристый свет причудливой формы. Будто засветилась коралловая ветвь. Желание пойти на этот свет испугало больше чувства невесомости и темного взгляда пустоты. Девочка забарахталась со слезами, требуя отпустить ее обратно к маме. И туннель перед ней замерцал, изогнулся и рассеялся. Вместо черноты она увидела машину скорой помощи, врача, склонившегося над ней. Странно видеть его спину, а не лицо. Толчок, миг дезориентации, и вот она уже видит, как положено. Смотрит прямо в усталые, встревоженные глаза пожилого врача. «Реанимировали! Очнулась!» — кричит он. «Зачем же так орать? Она и сама знает, что пришла в себя. Что же с ней случилось такое странное? Что это была за пустота, смотрящая черными глазами, будто бы запоминая ее?» По телу девочки прошла дрожь.